Может быть, меня покормят обедом? Дрожа губами, сказал Степанов. Ему нестерпимо вдруг сделалось жалко себя. Все живут вокруг него, едят, пьют, в тепле, светло ему, уютно, не дует. Он мучается, пишет книги, таскает домой в клюве все, что в его силах, а для него даже стол не накрыт. «Я хочу есть!» — крикнул он зевающей Ираиде, которая, конечно, полдня спала. «Понимаешь? Элементарно!» Это слово ему понравилось, и он повторил его. «Может работающий человек элементарно хотеть есть?» Дед Мефодий хотел приглушить песню, рвущуюся из приемника, но с перепугу не совладал с техникой и до отказа усилил звук. И машина заревела, расступись, земля сырая, дай мне молодцу покой, перенеси меня, родная, в стихи гробовой. Товарищ Степанов рванул к приемнику, выключил звук вовсе, швырнул на пол меховую шапку, взял: «Мне будет элементарный покой, мне дадут отдохнуть, мои нервы на пределе!» Дед Мефодий затрюхал к дверям от греха подальше. Юрка от неожиданности глядел, Павлов в кухню сказала деду: «Совсем очумел глаз и черт, как на грех макароны в суд подгоревшие!» «Сожрет, не подавится!» — пообещал дед Мефодий, и без задней мысли на ту тему, если Женька и вступит ненавистный ему Павле, то он Мефодий нисколько не огорчится. Одну калошу Евгений снял с легкостью, другая, как назло, не стаскивалась. Ираида встала на колени, помогла. Он со злобой увидел в ее волосах пух и сказал по-прежнему дрожащим голосом: «Подушки за того лезут, что ты вся в пуху. Когда вы, наконец, соберетесь навести в доме порядок, живем как свиньи, а могли бы жить как...» И совсем уж не понимая, что из него поперло, закричал: «Могли бы жить как боги!» «Налить себе валерьянки?» — спросила Ираида. «А суп нельзя?» — осведомился он, нюхая из горлышка смородиновые. «Элементарного супу. Человек пришел с работы, у человека грандиозные неприятности, на карту поставлено будущее человека, судьба семьи, честь, благополучие, тренд жизни». Он налил себе не смородиновую, а колганную, настоянную Родионом Мефодичем, неумело с бульканьем выпил, стал жевать корочку, показывая лицом, что не имеет даже чем закусить. «Да подожди же, Костя! Сейчас Павла все подаст», — попросила Ираида. «Я не ел ни маковой росинки с утра», — солгал зав. горздравом. «Мне ведь даже не интересно, что сегодня случилось». «Что?» — испуганно спросила Ираида. Ее бледное и несвежее лицо было еще и сейчас смято шком подушек. «Что?» — повторила она. «Не мучай меня, Жеша! Как он ненавидел эту идиотскую пищу! Надо же выдумать, Жеша!» И сколько раз он просил ее не называть его так. «Хоть сегодня!» — взмолился Степанов. «Ну хорошо, Жень, Евгений, хорошо, ну прости. Да что же случилось?» Насыпая Павла, принесла капусту, селедку с луком, кольчиками, грибки и куриную печенку, а пока она все расставляла, если Степанов молчал, селедка была с подсолнечным маслом. «Уберите!» — сказал Евгений. «Вы же знаете, что от подсолнечного масла у меня изжога. Кажется, это можно запомнить? И имейте в виду, уважаемый Павло, что за слово «забыла» я буду делать вычеты из зарплаты». Павло побагровела и зарыдала. Она любила рыдать, оскорбленным хозяином или хозяином. Рыдать сладко, завывая и ухая, рыдать и кричать, что обратиться в группком, сейчас не при царе, а Ираида отпаивала ее валерьянкой и укладывала отлежаться на свою кровать за коп, купленную в комиссионке за бешеные деньги. Так страшно было ей, протихшей от лени и вечного полулежания, вдруг остаться без дом работы. «Мне и вовсе ваших денег не надо!» — крикнула Павла. «Мне ничего не надо! Горите вы все тут огнем! На завтра в группком на вас подам! Я буду обедать в кабинете! швырнув салфетку и поднявшись, заявил товарищ Степанов. «Слышишь, Ираида, а вас я попрошу избавить меня от крепушества и истерик», — обернулся он к Павле. «Понятно вам, сударыня?»